Попутчик невысок, тщедушен, белобрыс. Морщинки спрятаны на лбу за светлой челкой. Щеки и подбородок в щетине. Сбоку не хватает нескольких зубов. Под глазом старый синяк. Через плечо у мужичка объемистая серая сумка. «Вам, я слышал, до Сонина, а мне до Батагова. Вместе в компании намного веселее». Он бодрится. Светлые блеклые глазки смотрят из-под челки заискивающе. «Да, поддерживаю я его». Мы идем молча, мерно. «Что-то я не помню Батагова», — раздумываю я вслух. «У меня карта, поблизости нет ничего похожего». «Так это ж в соседней области. Километров 19 отсюда будет», — охотно объясняет попутчик. «Далеко?» — удивляюсь я. «Ха!» — машет он рукой. «Дойду! Я вон из Волгограда пешком в Тамбов притопал». «А вы бы дождались автобуса?» С некоторым сомнением советую я, поглядывая на стоптанные ботинки компаньона с побелевшими от времени остатками шнурков. «Не, мне на автобус нельзя». «Почему?» «Менты ищут». Мы вышли на асфальтированную дорогу, пустую, серую, безмолвную. По сторонам ни души. Лишь поля, горизонты, далекие кромки лесополос. Идем посредине дороги, втягиваясь в ход. Странно, но с человеком, которого ищут менты, я чувствую себя гораздо сильнее и увереннее, чем совсем недавно в одиночестве. Попутчик мой объясняет. «За драку ищут. Подошли ко мне в штатском. Покажи документы». Я и говорю, сами сначала колитесь откуда. Они наехали, ну, я и врезал. Он хвастливо добавляет после паузы, кося на меня подбитым глазом. «Троим!» Так они сразу свистеть, за дубинками полезли. Я не очень ему верю. Спрашиваю, «А чего вы ходите туда-сюда на такие расстояния?» Мужичок изумлен. «А того! Денег-то нету! Поехали мы под Волгоград азербайджанцу вишни собирать. Он там сады выкупил. Ну, бригада нас, человек 25. Дорога за его счет, питание, гостиница. И потом еще по 250 рублей, если норму выполняем. Я вообще могу за 20 минут ведро набрать». Кажется, он снова прихвастнул. Но труже объяснил, поправился. «Вишни рясные, но рвать надо с плодоножкой. В общем, час на ведро». Хозяин нас предупредил. «После работы, пожалуйста, пейте, ваше дело». «Но днем не-не». Все идет, как идет, неделя, другая. Ну, я пить бросил, когда стал примечать, что ничего нам с ним не выгорит. И долго бросали. Рассказ его кажется мне фантастическим. Я спрашиваю с иронией. «Дня два», — весело щурится попутчик, — «или около того. Потом местные принесли 3 литра самогона, мы их уговорили. Вечером азер прибегает ко мне. «Не води их, не пей с ними», — я ему говорю. «А твое какое дело? Я ж тебе не указываю, каких баб в чайхану водить, своих или местных, так что вали, брат, отсюда,